Глава 26. «Максим, у нас проблемы». Он поднял голову. Я заметил, как лицо его исказилось. Привычка напрягать обе руки одновременно сработала автоматически, но в этот момент вторая рука была раздроблена. Мышцы дернулись, и боль сразу дала о себе знать. Я, конечно, усмехнулся про себя, насколько люди подвластны рефлексам, но смеяться и терять секунды на дополнительные мысли сейчас точно не время. Для меня, как для гения, отдающему себе отчет в абсолютно каждой детали, это было бы непозволительной роскошью. На нас шло нечто сильное, очень сильное. Размер я определить не мог, но эхо. Оно било по струнам мощнее, чем у Морока, того самого восьмого ранга, с которым мы столкнулись раньше. Это было больше, гораздо больше. Девятый? Может, даже десятый? Первым заговорил Кирилл Евгеньевич. «Что там?» «Монстр», — коротко ответил я. «Ранг девятый, может, и десятый. Прет прямо на нас, со стороны разлома». Кирилл Евгеньевич выругался матом. Потом тяжело выдохнул. «Опять, барон, третий раз! Третий раз вы меня заставили это делать! Вы магнит для неприятностей!» Он посмотрел на меня, ожидая точную цифру. Я повернул голову в сторону, откуда раздавалось эхо, и сам удивился. Объект успел приблизиться метров на 150 за то время, что мы разговаривали. Скорость около 130, может, 150 километров в час. Расстояние 8. Нет, уже меньше, километров 7. И тут я понял, вижу дальше, чем раньше. Раньше километр, максимум 2, да и то смутно. Сейчас 2, 3, максимально четко. А 8-9, как раньше, 3. Значит, да, перешел на второй ранг. Может, этот монстр стал катализатором? Я быстро прикинул и сказал. С такой скоростью у нас есть 48 секунд. Ну, может, около минуты. Может, его что-то притормозит, дерево или склон. Но счет идет на секунды. «Машину остановить!» — рявкнул Кирилл Евгеньевич. «Готовимся к бою!» Колеса лимузина завизжали. Охрана снаружи рванулась в стороны. А я ясно понимал. Дружинников много, но если это десятка, никто из них не выстоит. Трое, на кого можно было бы положиться. Один сейчас лежит пластом на полу лимузина. Двое других держат по одной руке, и то с трудом. Мы тоже вышли из машины. И Кирилл Евгеньевич, и Максим. Оба держались на ногах, хоть и через силу. Зачем-то вышла Ольга, за ней Злата. И, разумеется, Милена, будто не могла остаться одна внутри. «Девушки!» — я обернулся к ним. «Давайте вы останетесь в машине!» Ольга кивнула почти сразу. Понимала, толку от нее в таком бою немного, она будет только мешать. Но Злата... Вместе с Миленой они шагнули вперед. И самое смешное — обе начали рвать подол платьев. Сначала я не понял, зачем, а потом дошло, чтобы не сковывало движение. Но куда они? Если еще Милена со своим шестым рангом магии могла хоть что-то сделать, то Злата, пусть у нее и третий ранг магии, и шестой по силе, для этого противника это ничто. Как и для меня, если честно. Только у меня хотя бы оставался шанс поработать со струнами эха. Я посмотрел прямо на Злату. «Ваше высочество, сядьте, пожалуйста, в машину», — сказал твердо, без лишних слов. Уверенности, что она послушается, у меня не было. Но хотя бы попытаться стоило. Моему удивлению не было конца. Сегодня, похоже, вообще день удивлений и странных событий. Злата, и вот чудо, послушалась. Молча развернулась и пошла к машине. А вот Милена. Она задумалась буквально на пару секунд. Потом что-то для себя решила и сорвалась вперед. Даже не глядя на меня, будто сама поняла по моему взгляду, откуда прется монстр. Я не успел и слова сказать. Максим дернулся, пытаясь ее остановить, но сил у него почти не осталось. Кирилл Евгеньевич выругался так, что дружинники вздрогнули, и процедил. «Четвертый раз!» Потом посмотрел прямо на меня и добавил, сухо, без тени улыбки. «Мои соболезнования, барон». Интерлюдия. Милена. Я видела, как трудно Аристарху было принять новость о том, что канцелярия потеряла людей. На его лице читались понимание и сожаление. Кто-то отдал жизнь ради него. И именно это еще больше расширило мои чувства. Честно, я сама была очень благодарна. Моя сила странная. Магия у меня обычная, вода. Могу подогреть, могу создать шар. К 6-му рангу я научилась ее замораживать и разогревать. А к 9-му, говорят, смогу управлять водой в самих людях. Первая стихия — древний род, ничего необычного. Но мое эхо... Оно другое. Совсем не такое, как у остальных. Я ехала и думала, стоит ли рассказать ему об этом. Все-таки я уже узнала его секрет. Он не из этого мира. Наверное, именно поэтому меня и тянуло к нему сильнее, чем раньше. Сильнее, чем до ритуала. Они о чем-то разговаривали, а я ушла в свои мысли. И вдруг увидела перемену в его лице. Сначала легкий испуг. Нет, не страх, а мгновенный укол тревоги. А потом осознание. Он посмотрел в сторону, туда, где ничего не было. Даже не в окно, в стойку лимузина. И сказал: «У нас проблемы, Максим». Я поняла его без слов. Если он так благодарен людям, отдавшим за него жизнь, значит, и я готова отдать свою. Не ради ритуала, нет, а ради него. Хочу стать тем щитом и той опорой, которая ему нужна. Он может притворяться аристократом, держать лицо и голос, но иногда прошлое выдает его. И в этот миг все было ясно. Ни Кирилл Евгеньевич, ни Максим Романович не справятся с этим. Слишком сильный противник. Он сам это понял, и я тоже. А я смогу. Не уверена, что выживу, но смогу. Если смогу его защитить, у него останутся две жены. Неплохие жены. Хоть я и не полюбила Ольгу и Злату, они так и остались соперницами, но понимаю, именно они должны быть рядом с ним. Мы вышли из машины. Он сказал Ольге оставаться внутри. И это было правильно. Я знала ее силу, не боевая, совсем другая. Со Златой мы еще толком не познакомились, ее способности для меня загадка. Но когда он приказал ей вернуться в лимузин, я поняла: сейчас мой шанс. Я смогу. Я должна успеть, пока монстр не доберется до них. Я не знала, что это за тварь. Я не чувствовала эхо, как он. Но мне и не нужно было. Конец интерлюдии. Первая мысль, и сразу команда. «Максим, останови ее!» Но я увидел в его взгляде. Он уже не может. Все силы он истратил на ту бойню, что осталось за спиной. Максим только покачал головой. И этого хватило, чтобы понять. Бесполезно. Тогда я понял. Двигаться придется самому. Я рванулся вперед. И тут передо мной встал Кирилл Евгеньевич. Да черт, откуда у него силы? Он же такой же окровавленный, выжатый, как и Максим. По всем законам он должен был просто стоять в стороне и дышать через раз. Но нет, преградил мне дорогу. Не думая, я пошел в бросок. Не удар, обманка. Обходной маневр. Я рискнул сознательно. Создал ситуацию, в которой он обязан среагировать как боец. И он среагировал идеально, как и подобает первоклассному профессионалу. Кулак пошел в голову, прямо туда, куда я и рассчитывал. Да, он хотел вырубить меня, выбить из игры. Но я и не собирался драться честно. Ушел из-под его руки, скользнул в бок и вырвался вперед. Бегу. Скорость у нас с Миленой равная, но я просто обязан ее догнать, так что делаю это изо всех сил. Пара секунд потеряны, но я все равно успею. Краем глаза вижу, как Кирилла Евгеньевича корежит. Его эхо рвется ввысь, кричит беззвучно, пытаясь включить силу. Максим делает то же самое, тянет остатки, пытается войти в боевой режим. Но оба они выжаты до дна. У них остается только злость. А Милена уже сошлась с монстром. Ее эхо вспыхнуло и вдруг начало гасить чужое. Что? Эхо монстра глохло. Он не упал мертвым, но застыл, будто парализованный. Я подскочил ближе и увидел его. Кабан. Или что-то похожее на кабана. Только 6 метров в холке. Настоящая гора мускулов и брони. Шерсть густая, болотного зеленовато-черного цвета, местами переливающаяся ядовито-зелеными бликами, словно мох на камне. На груди пластины, как стальные накладки, приросшие к телу. Бока тоже закрыты костяными щитами. Спина тянулась гребнем, и казалось, что вся туша — это ходячая крепость. 6 глаз, по 3 с каждой стороны. И ни одного зрачка. Только матовые линзы, закрывающиеся костяными створками. Единственное слабое место — живот, мягкий, неприкрытый панцирем. И это было не что иное, как девятый ранг. Настоящая девятка. Не десятка, но и этого достаточно, чтобы смести все, что у нас есть. А рядом с ним стояла Милена, и ее эхо переплеталось с его. Она не атаковала его клинком, не била плетением. Она просто забирала. Я понял, она втягивает его силу, всасывает эхо напрямую в себя. И тогда я увидел, что с ней происходит. Подол платья был разорван, ноги открыты. По коже побежали темные прожилки, словно корни, что тянутся вглубь. Чужое эхо входило в нее, меняя тело. Она мутировала прямо у меня на глазах. Я кинулся к ней и вцепился в руку. Почувствовал каждую нить, каждую струну эха, что втягивала ее сила. И сделал невозможное. Вплелся в ее источник. Это было похоже на заземление. Только если в физике заземление уводит ток в землю, то я выпускал эту силу в воздух. Глушил, рассекал ее в пустоте. Я чувствовал каждую волну, проходящую сквозь меня, каждую вибрацию. И сразу понял. Эта сила не может стать моей. Она не усвоится. Это не то эхо, что приходит при убийстве. Здесь нечего есть, только разрушать. Каждый импульс, что проходил сквозь меня, вытягивал силы. Как будто каждый раз из меня уходил литр крови, килограмм плоти. Я не знаю, чем это измерять, киловаттами, граммами, литрами, но чувствовал все это физически. С каждой секундой я слабел. Но остановиться я не мог. Если я отпущу, Милена погибнет. Или, что хуже, превратится во что-то чужое. Нет, больше никто не умрет рядом со мной, пока я здесь. Я держался на остатках сознания. В глазах темнело, тело ломало. Но я не отпускал ее руку, продолжая выпускать чужое эхо наружу. И все же я справился. Милена забрала все. Монстр иссушен, высох, как пустая оболочка. Вампиризм. Это так работает? Последняя мысль ударила, отчаянная и злая. Чёртово выключение. Почему каждый раз, когда я лезу в эхо, я вырубаюсь? Когда я перестану терять сознание? Милена. Тьма сомкнулась.